Дейтерий. Хотя образование геля должно быть почти одинаковым как в открытой, так и в закрытой модели большого взрыва, оказывается, что важные побочные продукты реакции синтеза дейтерий крайне чувствительны к плотности. Рисунок 49. Согласно как открытой, так и закрытой модели, должно производиться большое количество дейтерия, но затем дейтерий разрушался в результате столкновения с протонами. Поскольку в течение эпохи ядерного синтеза плотность вещества в открытой модели оказывается меньше, чем в закрытой, открытая модель предполагает менее сильное разрушение дейтерия за счет столкновения. Следовательно, результирующее количество дейтерия, согласно открытой модели, может существенно возрастать по сравнению с его количеством, предсказываемым закрытой моделью. Примечание диктора. Далее на странице 130 следует рисунок 49. Зависимость ядерного синтеза от средней плотности вещества во Вселенной. Количество гелия, образовавшегося в Большом взрыве, слабо зависит от сегодняшней плотности Вселенной, то есть от того, является ли Вселенная открытой или закрытой. Однако количество дейтерия во Вселенной существенно зависит от плотности вещества во Вселенной. Прямоугольники указывают интервал количества дейтерия, совместимый с результатами наблюдений. Открытая с малой плотностью модель дает достаточное количество дейтерия, чтобы объяснить его содержание, наблюдаемое ныне, но стандартная закрытая модель, плотность больше 5 умноженная 10 в степени минус 30 грамм, деленная на сантиметр в кубе, практически совсем не дает первичного дейтерия. Конец примечания диктора. Дейтерий сравнительно мало распространенный изотоп. Как обнаружено, на 30 тысяч атомов водорода приходится примерно один атом дейтерия, рисунок 50. Однако, в отличие от всех других тяжелых атомов дейтерия, не может создаваться в звездах. При высоких температурах, существующих в центрах звезд, сравнительно непрочный дейтерий должен был бы полностью разрушаться. Значит, весь дейтерий, который мы сегодня наблюдаем в галактике, вероятно, синтезировался в первые минуты Большого взрыва. Поскольку, согласно стандартной закрытой модели, дейтерий практически не должно производиться, мы можем заключить, что либо Вселенная открыта, либо Большой взрыв должен описываться нестандартной моделью. Примечание диктора. Далее на странице 131 следует рисунок 50-й. Наблюдение дейтерия. Профили межзвездных линий поглощения в ультрафиолетовом спектре яркой звезды, полученные космическим спутником Коперник орбитальной космической обсерватории, демонстрируют присутствие в спектрах узких абсорбционных линий, связанных с дейтерием. Лежащее на луче зрения холодное межзвездное газовое облако поглощает свет от звезды, и широкие линии обусловлены поглощением излучения атомами водорода, распространенными несравненно более широко, чем атомы дейтерия. Показанная здесь линия соответствует поглощению при переходах из основного состояния атомов водорода и дейтерия во второе – бета-Лаймана, третье – гамма-Лаймана, четвертое – дельта-Лаймана и пятое – эпсилон-Лаймана – возбужденное состояние. Переход атомов водорода в первое возбужденное состояние, что соответствует поглощению альфа-линии серии Лаймана, приводит к появлению в спектре такой широкой линии, что она маскирует присутствие дейтерия. При каждом из этих переходов происходит поглощение света звезды на определенной длине волны, которая соответствует энергии возбужденного электрона. В результате получается набор темных линий, наложенных на яркий спектр излучения. На рисунке представлен спектр, то есть количество света, измеренного на любой заданной длине волны. В межзвездном газе должно присутствовать заметное количество дейтерия, порядка одного атома дейтерия на 3 умножить на 10 в четвертой степени атомов водорода. Конец примечания диктора. Страница 132. Например, локальное ускорение темпа расширения в эпоху ядерного синтеза, охватывающее область, сравнимую по размеру с наблюдаемой на тот момент Вселенной, могло бы подавить разрушение дейтерия за счет столкновений с протонами, поскольку при таком темпе расширения столкновения не успевали бы происходить. Поэтому дейтерий должен был бы оставаться в больших количествах. Даже если бы такое ускорение произошло лишь в малой части Вселенной, то то и тогда образовавшаяся дейтерия после перемешивания с веществом из невозмущенных областей оказалось бы достаточно, чтобы объяснить наблюдаемое сегодня его количество. Любой избыток гелия, который мог бы при этом возникать, должен был бы соответствующим образом растворяться в основной массе вещества Вселенной, давая стандартное содержание гелия. Все попытки доказать возможность синтеза дейтерия в большом взрыве приводят к удручающе неубедительным результатам. Хотя количество дейтерия, произведенного в ходе большого взрыва, должно зависеть от рассматриваемой космологической модели, и наблюдаемое содержание дейтерия можно объяснить в рамках открытой, но не закрытой стандартной модели, остается еще ряд альтернативных нестандартных моделей, которые, будучи закрытыми, предсказывают достаточное количество дейтерия. Но вопрос еще более запутывает следующее обстоятельство. Дейтерий не создавался в обычных звездах, однако это не исключает возможной догалактической фазы эволюции массивных звезд, в которых мог бы производиться дейтерий. Заманчиво, исходя из наблюдаемого количества дейтерия, делать космологические выводы, но мы не можем рассматривать его как надежное свидетельство в пользу открытой стандартной модели. Элементы тяжелее гелия не возникали в большом взрыве в сколько-нибудь заметных количествах, исключение составляют некоторые изотопы лития и бора. Природа вещества такова, что не существует стабильных изотопов с массовыми числами, равными 5 или 8. Поэтому процесс захвата нейтронов, являющийся многоступенчатым, должен обрываться на этом этапе. Ядро гелия не может захватить протон или еще одно ядро гелия и образовывать новое стабильное ядро. Единственный путь преодолеть это препятствие – воспользоваться для объяснения другим ядерным процессом. Принципиально иной процесс – это захват ядра гелия двумя другими такими же ядрами. Для протекания такого процесса требуются физические условия, достаточно большая плотность в течение достаточно большого времени, которые не достигаются в теории большого взрыва. К моменту образования гелия плотность вещества была слишком мала, чтобы мог происходить какой-либо дальнейший синтез ядер. Полагают, что элементы тяжелее гелия возникли в центральных областях звезд в ходе их эволюции или же во время взрывов сверхновых в сравнительно недавней эпохе. Мы вернемся к этой теме в главе 15. Конец 7 главы.